какой смысл рвать гору? Неужели они посмеют? В центре Европы подземный взрыв никто не услышит и не увидит. Сознанием дела сказал полковник. Ну, разве что легкий толчок. Была гора святым местом, а станет проклятым на многие столетия. Когда Воробьев ушел, отказавшись от завтрака, Капитолина пригласила Арчеладзе к столу, но сама есть не стала, смотрела, как ест он. «Надеюсь, ты не будешь использовать мои способности только в качестве поварихи?» — спросила она. «Другого дела для тебя я пока не нашел», — язвительно проговорил полковник. «Нет пока работы по профилю». «Неправда, Гриф. Я могла бы тоже пойти в пловар». «В твоих услугах там сейчас нет надобности». Арчеладзе встал. «Появится, скажу». Кутасов вернулся из свободного поиска с добычей. Привел человека лет 30, одетого в гражданский костюм, но с военной выправкой, что сразу же бросалось в глаза. Его нельзя было считать пленным, поскольку незнакомец внезапно появился на дороге, когда мосфильмовский каскадер возвращался на обсерваторию. Он попросил отвезти его к Грифу, и Кутасов, заподозрив провокацию, доставил его с завязанными глазами. Ни оружия, ни документов при нем не оказалось. Судя же по акценту, он был уроженцем какой-то англоговорящей страны. «Меня зовут Густав Кальт», — представился он Арчеладзе. «Я служил медиком в батальоне морских пехотинцев, командовал которым известный тебе Джейсон Деннис». Кутасов подстраховался совершенно правильно. Этот парень мог быть из секретной службы Арваха. «Зачем же тебе понадобился Гриф?» «Я исполнил свой урок и получил новый от Карны», — внезапно сообщил медик. «Урок Драги — отвезти в Гималаи осужденных ею археологов Арваха». «Их нет на обсерватории», — не сразу признался Арчеладзе. «Я отпустил их на волю». «Ты сделал это с ведома Карны?» «Нет». «Так сложились обстоятельства», — уклонился он. «Это плохо?» «Карна мне дала свободу действий». «Плохо по другой причине. Теперь эти животные станут бродить по всей Европе, вызывая к себе нездоровый интерес». «Это не входило в расчеты стратега. Появится еще одно ложное учение о недостающем звене в эволюции человека. Изгои еще больше погрузятся во тьму». «А если они будут жить в Гималаях, такого учения не появится?» «Там они живут под охраной, в специальных заповедниках», — объяснил Густав Кальт. «Поэтому до сих пор их никто не может отловить для исследований. Один такой заповедник есть на Алтае, но в Европе только заповедник для безумцев». «Ты наделал мне много хлопот, Гриф. Придется теперь отлавливать». «Они уже наверняка расползлись по многим государствам. Я обязан выполнить урок». Он встал. «Скажи своим людям, чтобы они не завязывали мне глаза. Я вижу сквозь любую повязку и даже через собственные веки». «Значит, это ты сводил с ума морских пехотинцев в зоне?» Провожая гостя, спросил Арчеладзе. «Нет, я никого не сводил с ума», — холодно проговорил он. «Я видел этого парня, Джейсона. Он блаженный». «Почему ты так решил?» «Джейсон поверил в Христа. Разве можно назвать человека блаженным, если он верит в Бога?» «Таков был твой урок. Морские пехотинцы обретали веру». «Нет. Стратик поручил мне только Джейсона Денниса. Остальные приходили к Богу случайно, только потому, что оказывались на сатве в благоприятный час и вспоминали детские молитвы. Вот они и становились блаженными. Я не хотел их контролировать, а психика современного человека не выдерживает проявления божественного света. Из темной пещеры выходить следует всегда осторожно. Джейсона я вывел на свет в несколько приемов, поэтому его рассудок не помутился». «Но зачем это нужно? Или это просто способ вербовки агента?» Думаю, его военная карьера после Боснии закончится. Он не может убивать, не может поднять руку на человека.